Я бесцельно бродила по дому. Зашла в кабинет мужа и огляделась. Взгляд мой задержался на брошенной возле кресла книге. Я подошла, подняла ее и повертела в руках. Стала читать наугад, и вновь чужая жизнь захватила меня. Я думала о муже. Все это время я пытаюсь понять, что происходит. А вдруг разгадка гораздо проще? Что, если Виктор умело срежиссировал происходящее и за всем этим стоит не неведомый мне некто в жуткой маске, а он, мой муж? Извращенная, чудовищная месть. Виктор был тяжело болен. Он знал, что вскоре умрет. Лежал в этой комнате долгими ночами, прикидывая, как отомстить мне, и однажды придумал. Разработал план собственного убийства, рассчитал все до мелочей. Такое не укладывалось в голове. Может, эта мысль однажды пришла ему в голову, а потом возвращалась и возвращалась, пока окончательно не завладела им. И тогда он привел свой план в исполнение. Он умер, а некто, оставленный им, играет роль моего палача. У Виктора достаточно денег, чтобы осуществить любую самую жуткую фантазию. А вдруг он вовсе не умер? Вдруг он наблюдает со стороны за происходящим? Я вытерла холодный пот со лба и тревожно огляделась. Кто-то в самом деле наблюдает за мной. Я же чувствую. Стоп, не сходи с ума. Главное — держать себя в руках и не дать разыграться фантазии. Какие к черту фантазии? Убийство Виктора до сих пор загадка. Никто вроде бы не желал его смерти, но ведь кто-то убил. Виктор сам нанял своего убийцу. Только для того, чтобы превратить мою жизнь в ад, не имея возможности насладиться этим зрелищем, я отшвырнула книгу. Подумай о другом. Этот тип является в маске. Значит, он боится, что я его узнаю. Другой причины просто нет. Почему же нет? Палач всегда появляется в капюшоне, жертва не видит лица. Что же, дурацкая маска — дань традиции? Чересчур затейливо. Допустим, я его все-таки знаю. Это не Шерман и не мой муж. Даже если ему каким-то образом удалось воскреснуть. Тогда кто? Человек, которому Виктор доверял, человек ему преданный. Не так уж много кандидатов на данную роль. А у этого психопата свежий шрам на плече. Телефонный звонок напугал меня, я вдруг подумала, что если услышу голос Виктора, то, пожалуй, не удивлюсь. Однако голос все же заставил удивиться, потому что звонил Шерман. Хотя почему бы адвокату и не позвонить безутешной вдове? «Лилия Романовна?» — спросил он. «Добрый вечер, это Шерман. Как ваши дела?» «Спасибо, хорошо», — ответила я. «Хорошо?» — он вроде бы растерялся. Тут я вспомнила, что вдове полагается быть несчастной, и в досаде покачала головой. «Ваши неприятности прекратились?» — вопрос меня разозлил. «К неприятностям привыкаешь», — уклончиво ответила я. «Говорят, вы живете затворницей, нигде не бываете». «Почему вас это интересует?» «Лилия Романовна, не знаю, откуда у вас ко мне такая неприязнь, честное слово, я всегда хотел быть вашим другом». «В самом деле?» Я помедленно и спросила. «Валерий Петрович, скажите, мой муж, как он себя чувствовал в последнее время?» «Что?» – растерянно переспросил он. «То есть, что вы имеете в виду? И вы, и я знаем, Виктор был болен. Наши отношения вам известны. Мне он мог ничего не сказать, а вот вам... Ему стало хуже?» «Ах, вот что. Понимаю. За несколько дней до своей трагической гибели Виктор говорил о близкой смерти, то есть вполне уверенно заявил, что скоро умрет. Я, признаться, решил, что это обычные страхи больного человека и не придал особого значения. Но вчера встретился с Фадеевым, это лечащий врач Виктора». «Да-да, я знаю. Мы заговорили о Викторе, и он сказал, что жить ему на самом деле оставалось недолго, от силы пара месяцев, так что убийцы поторопились». При этих словах я стиснула зубы. «Впрочем, и за 2 месяца можно многое успеть». «Что вы имеете в виду?» – встрепенулась я. «Да ничего конкретного, просто к слову пришлось. Кстати, никто не знал, что состояние Виктора ухудшилось. Никто, не исключая самого Виктора. Фадеев не имеет привычки разглашать врачебные тайны». «Но Виктор мог догадаться. Я хочу сказать, если его состояние...» «Лилия Романовна, ваш муж погиб. Убийца понес заслуженную кару, а вам надо думать о жизни. Клуб многое потерял без вас. Вы были его украшением». «Вы позвонили, чтобы сказать мне это?» «Не только. Мне кое-что пришло в голову». Возможно, это ерунда, а возможно, вдруг это поможет избавиться вам от неприятностей. Ведь неприятности еще не кончились». «Вы говорите загадками», — пробормотала я. «Мне трудно объяснить в трех словах. За несколько дней до гибели Виктора я был свидетелем одного разговора. Ваш муж собирался установить...» «Извините», — сказал он совсем другим тоном. «Мне звонят в дверь». «Подождите», — заторопилась я. «Что собирался сделать мой муж?» «Вот что, приезжайте ко мне через час, поговорим». Он повесил трубку, а я вскочила и бросилась в свою комнату. Оделась в рекордные сроки и через полчаса была уже возле дома Шермана. Я хотела наплевать на приличие и сразу же подняться к нему, но тут заметила машину Гаевского. Впрочем, не заметить ее было затруднительно, она стояла возле самого подъезда. Я нахмурилась. Меня очень интересовало, что собирался сообщить мне Шерман, и мне вовсе не хотелось тратить время на выяснение наших с Сергеем отношений. По большому счету, сказать нам друг другу было нечего. В крайней досаде я направилась через двор к соседнему дому, решив дождаться, когда Сергей уедет. Вдруг он появился из подъезда. Пиджак нараспашку, галстук болтался бесполезной тряпкой, а сам Сергей выглядел так, точно за ним гнался сам дьявол. Я бросилась к нему навстречу, забыв про свои намерения. «Серёжа!» — крикнула я. Он замер, повернул голову, глядя на меня совершенно безумными глазами. Лицо его было бледным и каким-то застывшим. «Лили?» — пробормотал испуганно, торопливо спрятав что-то в карман пиджака. «Что ты здесь делаешь?» «Шерман звонил мне полчаса назад, просил приехать». «Да? Думаю, тебе не стоит идти к нему, он нездоров». «Нездоров?» Растерялась я, отступая на шаг. «Да», — кивнул Сергей. «Давление, кажется. Лили, поедем домой немедленно». Вот тут я и обратила внимание на его руки и замерла, не в силах отвести от них взгляд. Он тоже уставился на свои ладони, точно видел их впервые. Они были в крови. Видимо, Сергей безуспешно пытался вытереть их носовым платком. «Что это?» — пятясь от него спросила я. «Садись в машину». Он схватил меня за плечи, я вскрикнула, а он прошептал умоляюще: «Лили, пожалуйста!» Я села в машину. Он сел рядом, взглянул на свои руки и побледнел еще больше. «Лили, я убил его», — сказал он с отчаянием. «Кого?» — растерялась я. «Шермана, Лили, я не хотел, я...» «Господи, да поезжай ты отсюда!» — крикнула я. Он с трудом вставил ключ зажигания в замок, машина рванула с места, а я попыталась осознать сказанное. «Что произошло?» — спросила я. «Я не хотел его убивать. Клянусь, это получилось нечаянно, это самооборона. Я приехал к нему, мне нужны были деньги, ты же знаешь. Лили, дорогая, ты веришь мне? У этого мерзавца большие возможности, он бы мог. Я же знаю, для него не существует проблем». А он отказался. «Вчера мы встретились в клубе, я все ему объяснил, а он заявил, что не может помочь. Я приехал сегодня, он же был мне другом, черт возьми!» Я считал его своим другом. «Я только что на коленях перед ним не ползал, а он... Он оскорбил меня, я не помню как, но я его ударил. Он упал, там стол журнальный со стеклянной крышкой, он ударился головой и...» «Надо вызвать скорую», — опомнилась я. «Надо вернуться!» «Какая к черту скорая?» рявкнул Сергей. «Да у него башка треснула, как арбуз!» Он резко затормозил и уткнулся лицом в руль. «Я убил его, понимаешь?» Я коснулась его плеча, он вздрогнул, а потом заплакал. «Лили, что делать? Скажи, что мне делать?» «Я не хотел, клянусь, я даже сам не понял!» «Надо идти в милицию», — сказала я. «Нельзя повторять ошибки, я пойду с тобой». «В милицию?» Поднял он голову. Какое-то время смотрел на меня с недоумением, словно впервые увидел, а потом закричал. «Ты что, спятила? Кто мне поверит?» «Но ведь ты не хотел, это не предумышленное убийство. И что, меня за это по головке погладят? Меня посадят, понимаешь? Посадят!» «Надо бежать. Ты поедешь со мной?» «Чего ты молчишь, поедешь?» «Да», — кивнула я. «Лили, дорогая...» Он обнял меня, всхлипывая. «Прости, я не должен был кричать на тебя. Ты простишь?» «Конечно, успокойся. Я поеду с тобой, куда ты захочешь. Я ведь люблю тебя». «Да, да, мы уедем. Паспорт, к черту паспорт, потом что-нибудь придумаем. Я отвезу тебя домой. Нет, возьми такси, собери самое необходимое, я заеду через час, ты поняла?» «Будь готова. Тебе хватит времени собраться?» «Хватит». Я кивнула и поцеловала его, а потом вышла из машины. Вскоре она скрылась за углом, а я пошла домой. Я знала, что торопиться не стоит. Он не приедет. Ни через час, ни через два. Вечером я все-таки позвонила ему, но телефон был отключен. Во всяком случае, Сергей ответить не пожелал. Я звонила еще дважды, пока не поняла, как это глупо. А когда стемнело, вышла из дома, не потрудившись запереть дверь. Я бродила по ночным улицам, пытаясь отгадать, что хотел сообщить мне Шерман. Мой муж собирался установить... Что? Слежку? Это не новость. Раз за мной следил некто Саша, который сейчас предположительно отдыхает за границей. Что еще можно установить? И вдруг ко мне пришла догадка. Я сбилась с шага, покрывшись холодным потом. Камеру, черт возьми! Можно установить камеру, чтобы следить за человеком в собственном доме. Не только видеть, но и слышать все его разговоры. Он нас слышал. Он слышал каждое слово и был всегда на шаг впереди. Он где-то в доме. Конечно, в этом огромном доме, где при желании можно разместить армию шпионов. Он неожиданно появляется и также неожиданно исчезает. Я слышу его шаги. Он знал новый код, а еще мог записать мой голос на пленку. Никакой он не дьявол, а хитрый сукин сын. Он наблюдает за мной, как паук за мухой. Но ведь после убийства Виктора милиционеры обшарили весь дом. Не могли они не заметить камеры? Или могли? Черт, я должна проверить. Если камеры в доме, я их найду. Кто-то дернул меня за рукав. А я не сразу сообразила, что происходит. В двух шагах от меня стоял пьяный парень и ухмылялся. «Ты не меня ищешь?» — спросил он неожиданно зло. Я попробовала вырваться, это его разозлило еще больше. «Не рыпайся!» — прошипел он. Не помня себя, я ударила его по лицу, он, как видно, не ожидал от меня такой прыти и выпустил руку. Я бросилась бежать, слыша сзади его шаги и грубую брань. Я хотела закричать и не смогла. Кинулась к ближайшему подъезду, но дверь оказалась с кодовым замком, я нырнула в подворотню и вот тогда, наконец, закричала. Мне показалось, или шаги стихли. Я пробежала еще несколько метров и с ужасом поняла, где очутилась. Ни одно окно не выходит в этот каменный мешок. В этот двор колодец. Я прижалась к стене, ожидая, когда мой преследователь появится из подворотни. Шаги, шорох, вновь тишина. Ни звука. Я никогда бы не поверила, что в городе может быть так тихо. Время шло, а никто не появлялся, значит, он спрятался и ждет меня там. Прошло минут 15, я робко заглянула в темноту подворотни. Должно быть, мне повезло, и этот придурок ушел. Может, он не знал, что здесь тупик, и решил, что я скрылась в подъезде. Я собралась силами и вошла в темноту, и тут же поняла. Кто-то стоит за спиной. Я крикнула, хотела бежать. Чьи-то руки легли мне на плечи, и я почувствовала дыхание на своей шее. «Не бойся», — сказал знакомый голос. «Это ты?» — выдохнула я. «Конечно, я. Кто же еще? Не оборачивайся, просто иди вперед. Я обо что-то споткнулась и едва не упала. Он успел подхватить меня. «Что это?» Вглядываясь в темноту, спросила я и опять закричала, потому что поняла, обо что споткнулась. Он сжал мне рот рукой. «Тихо. Иди домой. И прекрати шляться по ночам, это дурная привычка». «Ты... Что ты с ним сделал?» «Ему надо проспаться». «Но ведь ты не...» «Нет, что ты. Я легонько его ударил, совсем чуть-чуть. Не бойся. Возьми такси и поезжай домой. И не вздумай меня подкарауливать. Помни, что я тебе обещал. Если ты увидишь мое лицо, что я сделаю?» «Я помню», — поспешно сказала я. «Вот-вот, иди, детка». Я покинула переулок. Я слышала его шаги, осторожные, тихие. Я чувствовала его за своей спиной, но ни разу не оглянулась.